Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая интересные страницы библейской истории, мы указывали на одно из важных обстоятельств, что всезнающий Бог пользовался отдельными личностями и целыми народами для того, чтобы совершить свои планы божественные в жизни человечества. Это весьма видимо в событиях возвращения Израиля и Иудеи из плена Вавилонского в Иерусалим и вообще в родную землю Иудею. Но не все евреи решили возвратиться в родную страну. Даже в плену Вавилона и Медо-Персии они устраивались в жизни успешно. Многие молодые и средних лет пленники не знали на опыте жизни в Иудее. Духовно и патриотически они оказались холодными или нерешительными. Поэтому и остались в чужой стране, хотя царь Кир и дал разрешение им вернуться домой и строить храм живому Богу. Во второй год по возвращении Хаарец, родную землю Иудеи, ревностно и торжественно начали строение храма, положив основание для него. Но к прискорбию встретились с враждебными действиями смешанных самарян и прочих, живших Иудеи, опустевшие в течение 70 лет пленения. Эти люди клеветали на Зарававела и Иисуса первосвященника, писали доносы царю Медо-Персии, что было тяжелое время для иудеев. Постройка остановилась на 15 лет. Дарий, живший в 521 по 486 год до Рождества Христова, временно колебался в связи с этими доносами, но потом повелел проверить архивы в Вавилоне, где была обнаружена копия указа царя Кира, что евреи могут возвращаться в Иудею в 536 году и строить храм живому Богу в Иерусалиме. Когда Дарий увидел злобность и лукавство самарян и прочих, то повелел своему сатрапу в Иудее даже материально помогать строителям храма из денег, собранных на налог на Иудею. Ездры 6 глава 7 царь. Царь Кир определенно повелел продолжать постройку храма. Противники принуждены были вместо препятствий помогать делу строительства, так как и их налоги империи шли на дело строения. Итак, история открывает, что зло, которое замышляли самаряне и прочие народы, обратилось на добро для верных Богу иудеев при изменившихся обстоятельствах к лучшему. Храм в Иерусалиме был закончен во славу живого Бога. Замечательно говорит об этом книга Ездры, 6 глава, с 14 стиха. «И старейшины строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка, и Захарии, сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом сей третьему дню месяца Адара, в шестый год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники, левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение своего Дома Божия с радостью». Приблизительно в 516 году до Рождества Христова, по прошествии 20 лет, по возвращении иудеев из Вавилона в Иерусалим, радость была в народе велика. В течение 7 опресночных дней славословия и молитв и песнопения. Ездры, 6 глава, 22 стих. Размышляя о радости в Иерусалиме, нам приходится вспомнить тех евреев, которые остались в Вавилоне, когда царь Кир дал указ, что евреи могут возвращаться в Иудею и строить храм живому Богу в Иерусалиме. По-видимому, они и их потомки были довольны своим положением, не имели духовных порывов, как братья их, которые вернулись домой. Многие из них родились в чужой стране, в Иудее, их не влекла, они не имели тех глубоких чувств вернуться в Иерусалим и строить там храм Богу Живому. При царствовании Дарии их не преследовали, как и живших на запад от Иордана. Дарий умер в 486 году до Рождества Христова. Но в дни Дария начались восстания против Медо-Персидской империи, которые совершали греки Азии и Египта. Это первый раз случилось в 504 году до Рождества Христова. Через несколько лет повторилось восстание. Персы были побеждены у Маратона, вождь греков был Милитиадис, восстали и египтяне. Сила персов пошатнулась. Историки допускают, что Израиль был вовлечен в битву с египтянами или помощью военной, или только обязанностью доставлять армии персов провиант. Книга Есфир проливает свет, что евреи жили в Вавилоне, части Медо-Персии, неплохо, некоторые даже жили как богачи, дельцы успешные. Артаксерст в третьем году своей власти устроил большой пир для своих соработников и вельмож. О роскоши, разгуле и жизни беспутной говорит эта маленькая книга довольно подробно. Артаксеркс царствовал в 466 по 464 год до Рождества Христова. Медо-Персидская империя времен Артаксеркса была обширной и могущественной. Она имела свои пределы от Индии до Эфиопии. Книга Есфир проливает свет на драматические события этих времен, дворцового характера, личной своевольной жизни монарха. Когда Артаксеркс устроил семидневный пир для вельмож и народов его царства, то естественно, что их было на пиру множество. Залы першинства были украшены, блистали золотом и серебром, разноцветные занавесы дорогих шелков тихо колебались от искусственного ветра, создаваемого рабами. Богатые явства и крепкие вина лились рекой. Так было в залах для мужчин в течение 7 дней. Царица же Астинь устроила нечто для женщин отдельно. На 7-й день, когда Артаксеркс опьянел окончательно, он дал повеление, дабы евнухи немедленно привели в его компанию жену-красавицу, в главный зал, чтобы показать ее своим многим гостям и убедить их красотой своей жены, украшенной драгоценной короной царской и сияющими изумрудами и золотом и серебром. Однако царица по неизвестной нам причине отказалась исполнить желание. Возможно, это страх овладел ею, что кроме тихого визита царь в пьяном состоянии потребует поцелуев и неприличных действий, вовлекая в приветствие и многих пьяных вельмож и правителей. Страх ее и скромность очевидны. Но главной причиной, как мы сказали, книга не открывает. Гнев Артаксеркса в пьяном состоянии был велик. Не откладывая решение на следующий день, он созывает совет старейшин, и знатоков законов отношений поведения жен. Ему дают совет лишить Остинь царского знания и конфисковать ее богатство, дабы и другие жены в империи не поступали непослушно пред мужами своими. Когда царь протверзился, то сожалевал о соделанном, ибо любил Остинь, но не мог изменить своего приказа. Повелено было представить царю красавиц империи, дабы он избрал девицу себе в жены. В городе Узы прибыло много девственниц, и число их было большое, в числе их сирота Есфир. Она и оказалась избранной Артаксерсом Дарием в царицы. Какое провидение божественное для Израиля! Дядя ее, воспитатель Мардохей, был служителем при дворце, когда гордый Аман, назначенный царем премьер-министром, проезжал, все кланялись ему, но не Мардохей. Это повлекло к дальнейшему развитию драмы и опасности для Ефири и Мардохея, а также для евреев. Но Бог вступился за них, за народ свой. Велики воистину мотивы Божии. Аминь.